стратегии финансирования и управления интеллектуальной собственностью. Выражение «совершение сделки» или «заключение сделки» используется для того, чтобы описать процесс соглашения между сторонами при получении фирмы инвестиций, возможно, в сочетании с займом и договором о разделе доходов от инвестиций. Решение о сделке является важнейшим в жизни техностартера, и, к сожалению, многие начинающие техностартеры бывают не готовы к нему. Это происходит потому, что им сложно предусмотреть стратегию выхода из бизнеса, тогда как именно она имеет первостепенное значение при обсуждении условий сделки. Разработка стратегии выхода для недавно созданной компании часто кажется ее основателям абсурдной. Но им следует понимать, что большинство технологических компаний в конечном счете приобретаются крупными корпорациями или выходят на фондовую биржу, и лишь немногие длительное время остаются независимой компанией. Техностартеры и спинауты университетов должны всегда думать о возможности выхода как о моменте истины. В связи с этим возникает несколько вопросов. Во-первых, должен ли стартап искать партнерство с уже существующей компанией, осуществляющей деятельность в той же области? Преимущества очевидны. Вдобавок к опыту предпринимательской деятельности, такой инвестор предложит специфические отраслевые, технические и коммерческие знания, что может стать хорошим трамплином для молодой компании. Негативная сторона этого состоит в том, что в перспективе продажа компании конкуренту инвестора может стать проблемой. Еще одна опасность скрывается в том, что инвестор, получив доступ к технологиям и рынкам стартапа, решит использовать их самостоятельно. Заключение письменного соглашения позволит предотвратить подобные ситуации, однако оно потребует учета сложных юридических нюансов. При инвестировании бизнес-ангелов указанные риски существенно ниже, да и влияние таких инвесторов гораздо слабее, чем влияние давно существующего на рынке игрока. Во-вторых, в какой форме должен участвовать университет в создании компании? Долевое участие университета, как в форме нефинансовых вложений, интеллектуальной собственности и услуг, так и в форме финансовых инвестиций имеет свои плюсы и минусы. В случае, если университет владеет правами на интеллектуальную собственность, альтернативным решением может стать лицензионное соглашение. Преимущество лицензирования состоит в том, что структура собственности стартапа будет проще, а значит, управленческие решения будет принимать легче. Это особенно актуально в тех случаях, когда у университета нет опыта таких отношений. Недостатком лицензионного соглашения, очевидно, является тот факт, что средства на его оплату будут уходить из компании именно в тот момент, когда она особо сильно в них нуждается, в начале деятельности. В-третьих, необходимо выбрать оптимальную форму инвестирования. Инвесторы могут предоставить часть необходимых средств в форме займа или отложенного займа. В отличие от прямых инвестиций в акционерный капитал, которые необходимо возвращать лишь при продаже компании, займы возвращаются раньше. Таким образом, инвестор уменьшает собственные риски. Однако для молодой фирмы выплата процентов в первые годы может быть тяжким бременем, когда доход и так невелик. Определенную роль играют и налоговые факторы. Инвестор может настаивать на приоритетных акциях, привилегированных акциях, бумагах, которые дают акционеру преимущество при получении выплат в случае банкротства. Все эти формы инвестиций невыгодны для обычных акционеров, то есть основателей компании. Выбор формы инвестирования определяется путем переговоров. С позиции интересов университета у него есть несколько вариантов построения стратегии в отношении интеллектуальной собственности. Обмен объектов интеллектуальной собственности на акции. Обмен объектов интеллектуальной собственности на часть инвестиционного дохода, лицензирование ноу-хау и получение выплат за каждый продукт, выпущенный компанией. Политика в отношении интеллектуальной собственности часто является предметом неистовых споров в университетах. При этом в широком смысле спор сводится к столкновению двух точек зрения. Первая, которую можно охарактеризовать как краткосрочная стратегия, заключается в том, что университет должен озаботиться заключением соглашений, например, предусмотреть соответствующие разделы в трудовых договорах с сотрудниками и контрактах со студентами, гарантирующих ему права интеллектуальной собственности на все новые знания, созданные в его стенах. Далее университет должен найти способы максимально интенсивного использования этих объектов интеллектуальной собственности, чтобы максимизировать доход от знаний, создаваемых в его стенах. Такая стратегия может иметь негативные последствия. Она отталкивает потенциальных основателей новых фирм, в результате чего число спин-аутов и техностартеров оказывается меньшим, чем могло бы быть. Именно поэтому другие университеты следуют так называемой долгосрочной и более либеральной стратегии распоряжения правами на интеллектуальную собственность. В этом случае университет не пытается максимально увеличить немедленный доход, а фокусируется на создании карусели ноу-хау как среды, в которой предпринимательская деятельность расцветает за счет привлекательных условий для предприимчивых студентов и преподавателей. Как было показано ранее, такая стратегия улучшает конкурентоспособность университета. Вдобавок, предприниматели будут более открыты к обращениям, поступающим из университета, запросам об организации стажировок для студентов, приглашением выступить с гостевой лекцией и, в конечном счете, просьбам о вкладах в фонд целевого капитала. Некоторые университеты-пионеры третьего поколения в США и Великобритании первоначально приняли долгосрочную стратегию, хотя сейчас стремятся перейти на краткосрочную. Существует значительная разница между тем, использует ли техностартер в основном собственное ноу-хау или же чужие идеи. В последнем случае получение университетом доходов от инвестиций в создание ноу-хау обоснованно. В качестве контраргумента приводится тот факт, что, как правило, гранты или контракты дают лучшим ученым, и именно они должны получать львиную долю дохода, что будет мотивировать их на создание спин-аутов. Без таких ученых они бы просто не возникли. Университет не всегда имеет возможность зарегистрировать объект интеллектуальной собственности, созданный в процессе подготовки студентами диссертации на получение степени магистра или PhD. Созданные новые знания являются общественным достоянием, и университет не может препятствовать выпускнику впоследствии использовать их в целях собственной выгоды. Наилучшим решением обычно является компромисс. Университет либерально относится к использованию интеллектуальной собственности, но при этом пристально следит за возможностями получения дохода от самих новых знаний, максимизируя предпринимательскую отдачу от карусели ноу-хау, а не делая акцент на получение немедленных доходов. Многое зависит от того, кто именно получил исследовательские контракты или гранты и кто именно взял на себя инициативу создания ноу-хау. В фирмах профессиональных услуг власть принадлежит тому, кто обеспечивает получение заказов от клиентов. В университетах ситуация ничем не должна отличаться.